Мы действительно очень расстроились. Нас, можно сказать, оскорбили в лучших чувствах. Я ведь не хотела и на морду убивать. Так, поговорить, узнать цель. В принципе, она и так очевидна с учетом творящегося в порту, послаблений в наказании за контрабанду, работы на стороне некоторых бойцов ЭРКС, усугубляющейся ситуации у Анализа, ожидание прибытия уже давно работающего следователя из БНКР и прочего-прочего, закручивающегося в единый, плотный ком событий, связанных одной цепью. На этом фоне даже как-то поутихла привычная корпоративная грызня. Все затаились, ждут, чем закончится эта история, и кто сядет в кресло администратора Ханьшаня. То, что Анализ уже приговорен, понимают все, включая самого Соларианца. Вопрос лишь в наказании, которое НКР посчитает достаточным для взорвавшегося администратора. Анализ сейчас очень опасен. Возможно, именно информация, собранная Лариком, может качнуть наказание от обычного штрафа с поражением в правах до казни. Притом, казнь – понятие условное. Для каждого вида оно свое. У соларианцев это прежде всего удар по семье и клану. Это у некоторых людей есть иллюзии относительно системы наказаний, принятых на нейтральных территориях. Местные же прекрасно понимают, что именно здесь творится и чем все может закончиться. Не зря соларианец так дергается, не просто так идя на такие нарушения и еще сильнее усугубляя свое положение. А тут еще мы приперлись. Спектры совета. Не поверю, что Анализ не попытается решить хотя бы часть своих проблем за наш счет. По лестнице быстрым шагом протопали четверо бойцов Эркс и какой-то соларианец в медицинской форме. О, уже обнаружили труп. Ларик сощурил глаза, с неподдельным интересом за мной наблюдая, а в его голове формировался мой новый образ. Такой, какой нужно. Правильный образ. Контрабанда предназначалась к Рогану-наемнику, уточнил Киин, полыхнув обеспокоенностью. Ага, благостно ответила я, и на морде. Молод, вспыльчив, глуп, не умеет здраво оценивать противника, беспринципен, со скверным характером. В посылке, оружие и модификации к нему. Какие именно, посмотрим, когда пакет принесут к кораблю. Ларик положил руки на стол, пристально глядя на меня. Вы не собирались передавать контрабанду торговцу? Я пожала плечами и кивнула. Конечно, не собиралась. Зачем тогда согласились? Я хмыкнула, с интересом рассматривая сидящего напротив мужчину. Умен, жесток, недоверчив, подозрителен, прекрасный аналитический ум. Боевое прошлое хорошо заметно, но Ларик уже давно никого не убивал и вообще не участвовал в боях, решив, что в таком возрасте стоит заняться чем-то более мирным. К примеру, поработать в крупной корпорации. И я не удивлюсь, если до наверия он был следователем или частным детективом. Очень уж манера разбора ситуации похожа на привычки Руса. Я не соглашалась доставить пакет. Я сказала, что посмотрю, что можно сделать. Спокойно ответила я. Глупость и невнимательность наказуемы. Хамство наказуемо вдвойне. Наглость не всегда второе счастье. Иногда это хороший способ нажить себе проблем на ровном месте. Попытка на мне нагреться понимания у меня не вызвала. Прежде чем выдвигать подобное предложение, торговцу стоило узнать, а не будет ли просьба пронести контрабанду оскорблением для меня, или для тех, кто входит в мое окружение. Мой ответ Ларика не удовлетворил, хотя он верно вычислил, о ком я говорила. Кого из нас может оскорбить предложение пронести контрабанду? И только, я не сдержала улыбки. Я очень, очень любопытна, и не привыкла отказывать себе и моим друзьям в мелких прихотях и личных заскоках. С другой стороны, что нам мешает сделать приятное малознакомому разумному, если он произвел на нас хорошее впечатление? Ларик удивленно моргнул, перевел настороженный, напряженный взгляд на Найлуса, покосился на молчащего Руса, глянул на благосклонно улыбающегося Аэти и вновь перевел взгляд на меня. Он очень хотел задать навязчиво крутящийся в голове вопрос, но вежливости чувства так-то не позволяло. Администратор Анализ меня, нас неприятно удивил, ровно произнесла я, косвенно отвечая на этот вопрос. Ларик внешне, само спокойствие и доброжелательность, но я уже научилась замечать внешние проявления нервозности у турианцев, без оглядки на ментальный и эмоциональный план, который штормил от ярких и противоречивых чувств. Меня он понял правильно, выводы тоже сделал правильные, но не мог понять причины, по которой мы решили ему помочь. Работа на наверии доверчивости веру в разумных выбивает быстро. Администратор, интересный и разумный, осторожно произнес Ларик, справившись с бурей эмоций и решившись таки обратиться к нам за помощью, оценил наши заинтересованные взгляды, сильно разбогател с тех пор, как получил введение арендную плату. Гарус сощурился. «Откаты?» – тихо спросил наше светлое сокровище. «Именно». Ларик поджал мандибулы. «Я собрал материалы о не совсем законной деятельности администратора. Чтобы их найти, Аналис нанял громил и перевернул мой офис вверх дном. Еще бы он не нанял, еще бы он не перевернул, когда ему в загривок дышит следователь из БНКР. Учитывая драконьи методы наведения порядка у корпораций, страх Аналиса понятен, а Ларик любопытен. Это только звучит просто. Собрал материалы. На самом деле собрать такое количество компромата, чтобы Аналис так резво задергался, долгая, утомительная и опасная работа. Я правильно понимаю, он ничего не нашел, поинтересовалась я. Вы правильно меня поняли. Данные еще в офисе. Короткий, жесткий вопрос от Нейлуса. Ларик кивнул. Мы можем их достать, доброжелательно сказала я, и принести вам. Не сдержав некой хулиганистости, уточнила. И даже отдам. Турианец откинулся на спинку стула, чуть расслабился, улыбнулся, оценив игру слов. Предложение было выдвинуто, мы его приняли. Пожалуй, я поверю, что Спектр сможет достать эти данные, особенно, столь известный. Темные серые глаза на мгновение задержались на мне и перешли на Нейлуса. У вас есть предположение, как нам удовлетворить свое желание заполучить эту информацию? Несомненно, мужчина раздвинул мандибулы в легкой усмешке. Однако есть одна, как там звучит это милое земное выражение, ложка дегтя в бочке пива, меда. Мягко поправила я, ложка дегтя в бочке меда. Так что же это за мерзкая субстанция, которая грозит нам испортить всю сладость обладания столь ценной информацией? Ларик от нашего разговора получал откровенное удовольствие, смакуя фразы и игру слов, подчеркивающих или вуалирующих смысл. Администратор нанял головорезов из службы безопасности Ханьшаня. Он платит им из-под полы. Мисс Мацуа не знает об их работе на стороне. Велика вероятность, что к ним придется применить силу. От Гаруса полыхнуло презрением и брезгливостью, на которых медленно поднималась волна ярости. «Бойцы Эркс подрабатывают рэкетом. Холодно», с едва уловимым презрением спросил он. «Некоторые. Как-нибудь мы решим эту проблему». Ларик встретил полный добра и понимания взгляд Гаруса, вздрогнул, перевел взгляд на столь же полную любви к ближним физиономию Нейлуса, прямо-таки лучащуюся всепрощением, бросил взгляд на третий этаж, покачал головой. «Я подозреваю, что вы прибыли сюда не ради того, чтобы полюбоваться на административный комплекс». Нейлус кивнул. «Значит, ваша цель за пределами порта». Киин дернул мандибулами в молчаливом раздражении. «Аналис не даст вам свободно покинуть порт. Если вы достанете мне данные, я отдам вам свой пропуск». «Почему Аналис его не аннулировал?» — спросила я. «Этот вопрос давно меня интересовал, и логического объяснения найти я не могла. А для чего это ему?» — искренне удивился Ларик. «Снаружи нет ничего, кроме снега и голодных надхаков. И всего-то, с удовольствием посмотрю на голодных надхаков», — промурлыкала я. «А Аналис не будет нас задерживать. Он под конец разговора был столь любезен, что предоставил нам допуск в гараже и даже выделил бригаду техников. Они должны будут подготовить наши мака для поездки по вспомогательной дороге». Мужчина подобрался. «Объездная дорога опасна», — Нейлус нахмурился. «Насколько? Буран идет уже дней 6, дорога может быть непроходимой. Если ее засыплет за вами, вы можете не вернуться обратно». Я не сдержала циничный смешок. Администратор искренне на это надеется. Облезет эта жаба от такого счастья. «Мы вернемся, даже если мне придется пробивать нам дорогу тяжелыми площадными или таранными заклинаниями. Я смогу и сделаю. Мне нужна Бенезия и координаты базы Сарина. Мне нужна королева Рахни. И я их получу, даже если для этого мне придется пробить сквозной туннель через эти горы до самой расселены. И плевать на любопытные глаза. В мака не слишком-то и поглазеешь. В десантном отсеке нет окошек и прочих излишеств, и отделяется от кабины перегородкой. Возьму в нашу машину карамелик. Они с головой дружат, и ничего лишнего не ляпнут, даже если я буду колдовать при них. Все равно им никто не поверит, даже если, вдруг, по какой-то непонятной причине, Джейн или ее люди решат сдать меня Альянсу систем. Иногда способность людей отказываться верить другим на слово крайне удобна. Полагаю, посылку уже доставили к нашему кораблю». Я резко сменила тему. Зачем заставлять разумных ждать? Нам еще необходимо встретиться с главным техником порта и договориться о подготовке наших мак к поездке по заснеженной дороге в Буран. Ларик, вы не возражаете, если мы заглянем к вам в гости? Турианец усмехнулся, достал из кармана ключ-карту, положил ее на стол и толкнул ко мне. Карта проехала по металлу и затормозила у моей руки. О, благодарю. Я была сама любезность. Материал находится в моем компьютере. Шифровальный ключ, на этом он. Вставьте его в привод, все запустится само. Я сгребла устройство и сунула в набедренный бокс. А ведь Ларик работает в компании, занимающейся разработкой искусственного интеллекта. Интересно, кем он был до того, как остался единственным сотрудником Synthetic Insights в порту Ханьшань и временно стал менеджером. Ах да, и постарайтесь не заляпать ковры кровью, иронично добавил Киин, усмехаясь. Мы будем очень аккуратны. Я мило улыбнулась. На этом мы попрощались с Лариком, я сгребла приборчик и любезно предоставленный пропуск в офис Synthetic Insights, и мы покинули это гостеприимное заведение. Лидер, восстановление данных с аварийного буя завершено. Хрупкая черноволосая женщина плавно повернулась. Причина взрыва звезды, мелодичный голос льдистым хрустальным перезвоном разнесся в тишине. Подрыв масс ретранслятора, тонкие пальцы дрогнули. Флот, короткий, лаконичный вопрос, ушел в гиперпрыжок. Флагман выиграл для них время. Говорить что-либо сверхсказанного нужды не было. Суть произошедшего в погибшей звездной системе понималась без труда. Где Тхар? Флагман погиб перед взрывом сверхновой. Буй получил автоматическое подтверждение вместе с информационным пакетом от разума Тхара перед его уничтожением. Короткая пауза. Командующий был на борту. Где сейчас флот? Новый вопрос опасно мягким, вкрадчивым тоном. Неизвестно, лидер, ответил мужчина. Взрыв сверхновой разрушил ретрансляторную станцию. Система коммуникационных буев повреждена. Если сигнал с новыми координаторами места дрейфа был передан, мы его не получили. Женщина медленно вдохнула, выдохнула, перевела взгляд на огромный обзорный экран, показывающий прекрасную туманность, раскинувшуюся на месте погибшей звездной системы, где их должен был ждать флот. Изумительно красивая, насыщенно фиолетового цвета с бело-багровыми жилками, растекшимися, словно раскаленный металл от слепящего белого ядра уничтоженной звезды. Продолжайте поиски. Информацию с аварийного буя, на мой терминал, свободен. Боец склонил голову, развернулся и ушел. Данные на экран. Мелодичный голос разнесся по огромному помещению. Синие глаза прикрылись, подрагивающие губы сжались, лицо окаменело. Мгновения слабости прошли. Посылка от предприимчивого Ханнера нас уже ждала. Когда мы добрались до причальной площадки, у переходного шлюза обнаружился скромный и неприметный металлический бокс без надписей и маркировок, приткнутый за границей сканирования висящего в воздухе дрона. Честно подождав, пока Айти смотается на корабль и закинет трофей в каюту, мы, вручив Химере довольно увесистый бокс, бодро двинули обратно. Настроение у меня вновь резко подскочило к неестественной бодрости и веселью. Причина подобного состояния, спешно вызванная караульными, как раз вышла из лифта, а в моей больной голове живо оформлялся план, как решить проблему Ларика вообще без стрельбы, уговаривания и каких-либо лишних телодвижений. Зачем напрягаться, если все может сделать за меня другой разумный, которому по должности положено следить за своими людьми, сейчас представляющими для нас проблему? Капитан Мацуа, радостно, с искренним восторгом выдала я, останавливаясь напротив двух женщин. От такого приветствия Кайру передернула, а Майка насторожилась, вполне резонно ожидая какой-то гадости. Взгляд миленькой японки сам собой прикипел к боксу в руках Асура. «Спектр Шепард». «Да», — охотно отозвалась я. Подозрительность Майка клубилась плотным коконом, постреливая настороженностью и опаской. «Надеюсь, вы не ввязались ни в какую сомнительную деятельность?» — осторожно спросила она, косясь на благостную рожу Айти и непроницаемые лица Найлуса и Гаруса. «А почему вы спрашиваете?» Тут же полюбопытствовала я. Капитан вздохнула и тем же спокойным тоном ответила. «Меня всего лишь интересует погрузка и выгрузка товаров, в особенности тех, которые потенциально могут быть незаконными». Она глянула на злополучный бокс, который мы и не собирались прятать. «Ну а если, чисто теоретически, да, что бы вы сделали? Мне это действительно интересно. Если бы вы во что-то ввязались, то мне пришлось бы произнести вам нудную речь, после чего попросить удалиться. Давайте поймем друг друга». Я удивленно заморгала, недоверчиво покосилась на довольную физиономию Найлуса. «Погоди, так что, я могу в наглую пронести контрабанду, и мне за это ничего не будет?» – оторопело спросила я. «Права спектра», – ехидно ответила эта зеленоглазая язва, усмехаясь. «О, неожиданно, капитан Мацуа, переходя от теории к практике». От такого начала женщина нахмурилась, но ничего не сказала, ожидая, что я выдам дальше. «Представьте себе мое изумление, когда ко мне, спектру совета, обратился один из местных торговцев с предложением пронести в порт контрабанду, с неприкрытым предложением, лишь слегка завуалированным высокопарной речью. Образ Апальда у Майка всплыл мгновенно, как и у насторожившейся Кайры, которой происходящее откровенно не нравилось, и она нервничала, но ее попытку что-то сказать, прервали предупреждающий взгляд и поднятая в универсальном жесте стоять, рука непосредственного начальства. «И что вы сделали? Как это? Что?» Искренне изумилась я. «Конечно, я согласилась сделать что-нибудь». Лицо Майка вытянулось, Кайра поджала губы. «Мне очень любопытно, что хотят моими». Бросив взгляд на довольно улыбающегося Айтириаса, держащего пакет, поправилась. «Нашими руками протащить в порт, нам всем очень любопытно. Полагаю, капитан, вам это тоже интересно, весьма». Согласно кивнула японка, чуть расслабившись и едва заметно улыбаясь одними уголками губ. «Поняла, что я собираюсь сделать. Это представление резко начало доставлять ей такое же удовольствие, как и мне. А вот Кайра что-то нас не поддерживает. Никак переживает за судьбу контрабанды. Я даже смотреть не стала, что там ее беспокоит. Давайте вместе и посмотрим. Будем считать, что я, как законопослушный оперативник спецкорпуса», от этого словосочетания Майка улыбнулась еще шире, «решила помочь службе безопасности порта Ханьшань в борьбе с контрабандистами, а вы, как представитель и начальник этой самой службы безопасности, поддержите мою инициативу и конфискуете незаконный товар». «С удовольствием». Облегчение Мацуа стерло липкое опасение и подозрительность, освежая эмоциональный план. «В таком случае, предлагаю проследовать в отделение. Оно неподалеку, и я не займу много вашего времени». Я согласно закивала, мило улыбнулась плотоядной улыбой дернувшейся злющей Кайре. «Все же, насколько правдиво выражение, улыбайтесь, это всех раздражает». Отделение СБ, вернее, небольшая караулка, обнаружилась сразу за лифтом, поднявшим нас к станции монорельса, ведущего к порту. Попытки Кайры слинять остановил приказ Майка, и злющая немка была вынуждена наблюдать, как мы с Ай бодро распотрошили бокс, достали его содержимое и красиво разложили на столе. Действительно, оружие и модификации к нему, дробовик и противопехотные заряды, гарантирующие гибель жертвы. Дав Кайре полюбоваться на эту прелестную композицию, я вновь обратилась к Майка, не давая ей заняться непосредственной работой и избавиться от нас, передав кому-то из ее бойцов. «Капитан Мацуа». Женщина повернулась, вежливо мне улыбнулась дежурной улыбкой. «Я могу вам чем-нибудь помочь, спектр?» «Да, можете». Радостно выдала я, отчего капитан растерялась. «Я бы хотела, чтобы вы уделили мне часик вашего времени». «Это возможно?» Мацуа насторожилась. «Кайра тоже». Ай развлекался, Нейлус наблюдал за происходящим, получая огромное удовольствие, смакуя чужие эмоции. Рус предпочитал молчать, но происходящее и моя идея нашла у него понимание. «Присутствие Майка избавит нас от лишних хлопот и позволит получить требуемое, не нарушая законов». «Конечно», – осторожно спросила капитан, покосившись на сержанта. «Что от меня требуется?» Я снова улыбнулась. Кайру от злости уже трясло. «Мне нужно, чтобы вы сопровождали меня как представитель Лерксы службы безопасности порта Ханьшань», – честно ответила я, отбрасывая ребячливость. «В местный офис Synthetic Insights, закрытый администратором Аналисом. Накрытие и попадание». Майка растерялась, Кайра полыхнула злостью, паникой и откровенной ненавистью. «Да-да, я тебя тоже очень люблю. Цени мою доброту, дура. Живой останешься, наверное. Простите, спектр. У меня есть разрешение и пропуск». Я достала карточку и продемонстрировала ее Майка. «Все законно. От Synthetic Insights проблем не будет, а контрабанду оформить может сержант Стирлинг». Я мило улыбнулась едва дышащей от злости немке. «Да, это мелочно. Да, я злопамятная сволочь. И да, я очень не люблю, когда мне хамят. Пусть радуется, что я ее не пристрелю в том офисе». «Капитан Мацуа», — вкрадчивый голос Нейлуса звякнул металлом. Он больше ничего не сказал, но больше и не требовалось. «Приказы члена совета директоров НКР или, в нашем случае, его официального компаньона, обладали приоритетом перед приказами администратора порта. «Я в вашем распоряжении», — разведя руками, произнесла Майка. «Сержант Стирлинг, проведите оформление контрабанды и лично сдайте ее в арсенал. Приступайте». Взгляд карих глаз перешел на меня. Спектры. Ненависть Кайры была ощутима физически. Как она хотела меня убить, не передадут никакие слова. Я не сдержала усмешки. «Давай, сержант, поспеши. У тебя еще есть возможность прибыть чуть раньше нас». Двери за нашими спинами с шипением сомкнулись, а я не смогла сдержать смешка. Меня иногда изумляет, насколько разумные могут быть неразумны. Отозвалась я на вопросительно настороженный взгляд капитана. Майка молчала, пока мы шли к монорельсу, и только когда состав тронулся, произнесла: «Простите за мою грубость при первой встрече. Я не хотела вас оскорбить. От такого начала я даже как-то растерялась. С чего бы мне оскорбляться?» Майка была удивительно вежлива и выполняла свои должностные обязанности и приказы непосредственного начальства. «Я отвечаю за безопасность и сохранность частной жизни здешних корпораций. Мы не ожидали прибытия боевого корабля Альянса». «Ах, вот оно что!» С учетом имевшейся на тот момент информации, я подняла руку, жестом прерывая Мацуа. «Вот что-что, а ее извинения нам не нужны. У нас к вам нет претензий, капитан», — вмешался в разговор Наилус. «Вы были в своем праве», — добавила я. «Должностные обязанности никто не отменял, но меня интересует другое. Почему вы, капитан Иланус Риск Контрол Сервис и начальник СБ порта, находитесь на причальной площадке?» «Приказ администратора порта», — коротко ответила Майка. Мы переглянулись, Наилус приподнял надбровный щиток в немом удивлении, Рус нахмурился. «А эти было по барабану, кто там кого что заставил сделать?» «Простите», — переспросила я. «Приказ Аналиса», — Майка вздохнула. «У каждой компании есть свои тайны. Часть из них занимается не вполне законными делами. Присутствие здесь спектра их нервирует. Аналиса сама засыпали просьбами вышвырнуть вас с планеты». Я фыркнула. «Это администратор вам такое сказал?» — язвительно поинтересовался Наилус. «Он бы еще сказал, что кто-то из людей корпорации хочет напасть на военный корабль, принадлежащий спектру совета». Красноречивое молчание было нам ответом. Рус хмыкнул, покачал головой, но никак это не прокомментировал. «Это наша работа – предотвращать инциденты между сотрудниками компании». Она запнулась, пытаясь подобрать правильное определение. «И пришлыми нарушителями спокойствия», — иронично закончил Наилус. «Капитан, ни один сотрудник корпорации не будет предпринимать каких-либо действий, которые могут навредить этой корпорации. И, тем более, никаких действий, не одобренный советом директоров НКР. Капитан Мацуа, никто не будет трогать корабль «Спектра». Майка развела руками. Разговор свернул с наверия и общих проблем. Капитана очень интересовало, как так получилось, что я стала «Спектром», ведь до сих пор людей даже не рассматривали как кандидатов в спецкорпус. Мы отказывать женщине в удовлетворении любопытства не стали, поведав официальную историю с небольшими дополнениями и исправлениями. Наилус не удержался и поязвил на тему собственной покойности, обойдя причину тяжелого ранения, чуть не сведшего его в могилу, а Майка рассказала о порте Ханьшань, то, что не нарушало множество подписок и наложенных на нее ограничений. Под разговор дорога до порта пролетела незаметно, Майка расслабилась и даже начала получать удовольствие от общения с нами, непроизвольно выведя нас из категории «проблема». И это замечательно. Вполне вероятно, в будущем нам предстоит работать вместе, и мне бы не хотелось, чтобы капитан СБ порта считала нас врагами. Зачем мне это? Наживать лишних врагов. Хватит тех, которые и так появляются естественным путем на конфликтах интересов. Вроде той же Стирлинг. Все же идея взять с собой капитана Мацуа была правильной. Я это оценила, когда мы, поднявшись на лифте в офис Synthetic Insights, прошли короткий коридорчик и вошли в просторный холл. Выражение физиономии бойцов Эркс, когда они увидели входящие в закрытый офис их непосредственное начальство в компании «Спектров Совета», бесценно. А уж какой разнос раздраконенная Майка, оскорбленная происходящим до глубины души, устроила подчиненным. Вишенкой на торте было явление запыхавшейся, злой и встревоженной Стирлинг со своими людьми. Сержант опоздала на какие-то 6 минут и попала как раз на пик ярости капитана. Выражение лица сержанта я не забуду никогда. Это одно из воспоминаний, которые будут радовать мою темную душу еще многие жизни в моменты меланхолии и дурного настроения. А уж слова, которыми Майка награждала подчиненных, Какая экспрессия, какие выражения и обороты. Прелестно. Нам ничего не потребовалось делать, мы ничего не говорили. Просто стояли и с интересом наблюдали за происходящим, гарантируя, что капитан Мацуэ Маэко не погибнет от случайной, шальной пули, прилетевшей незнамо откуда. А ведь подобные мысли у некоторых разумных пробегали, наивные. Можно подумать, я позволю убить Маэко. Нет-нет, сейчас здоровье капитана для меня очень-очень важно. По счастью, дело до стрельбы не дошло. Часть бойцов, которым не слишком нравилось происходящее, приход капитана восприняли с облегчением и радостью, а те, кто был не слишком рад начальству. Впрочем, их мнение уже никого не волновало. Но наибольшее удовольствие я получила, когда на глазах у всех скачала так нужные им данные с обыкновенного рабочего терминала, стоявшего на столе Ларика Киина. Как на меня смотрела Стирлинг, какое у нее было выражение, а уж какое было выражение на лицах бойцов, безуспешно искавших данные, все это время находившиеся в терминале у всех на виду. И никаких перестрелок, никаких лишних трупов и проблем с бойцами Эркс. «Капитан Маэко, благодарю за помощь», — сказала я, глядя, как в офис входит отряд бойцов Эркс, вызванный капитаном Мацуэ. «Полагаю, наше присутствие уже излишне». Маэко согласно кивнула, уже вся поглощенная будущими разборками. «В таком случае, мы вас покидаем». Подкинув на ладони переданное Лариком устройство, я мило улыбнулась Стерлинг. «Удачного дня!» Глава 49. Наверие. Полезные знакомства. Офис Synthetic Insights я покидала в приподнятом настроении, чуть ли не лучась от радости. Разборки Маэко с проштрафившимися людьми меня несказанно порадовали, а уж лицо Стирлинг. Это бесценно. Наверное, именно поэтому я не сразу обратила внимание на встревоженную Джанну, мнущуюся у стены. «О, мисс Паразини!» Я встрепенулась, мило улыбнулась очаровательной кореглазой брюнетке. «Что привело вас в этот прекрасный коридор?» Тревога сгустилась, кристаллизировалась в опаску и какое-то глухое отчаяние. Я даже удивилась, чего эта Джанна так нервничает. Мы же вроде как не давали повода ей нас опасаться. А потом до меня дошло. Джанна знает, что мы общались с Лариком, и сопоставить наш разговор и последующее посещение офисов компании капитана службы безопасности порта проблем для этой чрезвычайно умной и сообразительной особы не составило. А Джанна очень умная женщина. Она прекрасный следователь и аналитик. Чего только стоит ее восхитительный развод Аналиса, который не заметил следователя совета директоров НКР у себя под боком. «Мисс Паразини, не надо так нервничать», тут же добавила я, не давая открывшей было рот женщине произнести то, что навязчиво крутилось у нее в поверхностных мыслях и считывалось без труда. Никто не пострадал, по крайней мере, не пострадал физически. Я не сдержала фырканья, потому как мне сложно предположить, что сделает капитан Мацуэ с подчиненными, пойманными на незаконных и несанкционированных действиях в офисе крупной корпорации. «О, Спектр, я слышала, в офисе Synthetic Insights у вас были какие-то проблемы», — произнесла Джанна, покосившись на устройство, которое я держала в руках и даже не собиралась скрывать. «Что вы, никаких проблем». Я снова мило улыбнулась и развела руками, перебросив устройство из руки в руку, а Джанна от чего-то чуть сбледнула. «Какие могут быть проблемы у спектров совета и капитана Эркс, выполняющего свои прямые должностные обязанности? Тем более, наше посещение офиса было санкционировано сотрудником корпорации, которой этот офис и принадлежит. Так что со стороны Synthetic Insights никаких санкций не последует». Яркая досада прелестно оттенялась насыщенными чувствами расстроившейся Джанны, которая очень рассчитывала на эти данные, вызывая у меня приступ неконтролируемого умиления. «Знаю, это чувство ненормально и неестественно, оно вызвано моим состоянием и общей неуравновешенностью, но менее приятным оно от этого не становилось». Джанна у меня сейчас вызывала бездну умиления. «Да чего же она, миленькая? Молодая женщина очень красива. Длинные темнокарие, практически черные волосы убраны в плотный строгий пучок, овальное лицо с тонкими правильными чертами лица, пухлые губы, глаза редкого насыщенного болотно-зеленого, словно бутылочное стекло цвета, чуть раскосые, с пушистыми черными ресницами, тонкие брови в разлет, точеная фигурка. Если Джанна немного сменит имидж, сбросив строгую наледь делового этикета, она станет неотразима. Но дело не только в ее внешности, пусть и приятной глазу. Больше всего восхищала ее суть. Настоящий боец, не отступающий перед сложностями и проблемами, пробивающий себе путь, не считаясь с чужим мнением. Мне понятна ее суть, мне приятна ее суть, так почему я не могу ей немного помочь? Просто потому, что я так хочу. Мисс Паразини, не соблаговолите ли вы составить нам компанию? Тем же мягким, чуть мурлыкающим голосом проговорила я, заложив лапки за спину и покачиваясь на широких каблуках бронированный ботинок брони. Гарус полыхнул тревогой, а Эти насторожился, а Нейлус. Най получал массу удовольствия от происходящего. Он отлично понял, что я собираюсь делать, и поддерживал мое решение. Ларик в кресле администратора порта Ханьшань устраивал нас обоих. Мрир, ментальный голос Руса вибрировал от тревоги и опасения. За меня. Он отлично видел, что меня начинает заносить. И чем дальше, тем больше. Все хорошо, не переживай, я умею сдерживаться и могу себя контролировать в таком состоянии. Отозвалась я, хотя спокойствия во мне не было даже близко. Единственное проявление тревоги, которое себе позволяла Джанна, это нервно прикушенная губка, на какое-то короткое мгновение. Но вот она мило улыбнулась и произнесла: «Конечно, Спектр, я могу вам чем-то помочь». Моя умильная улыбка вызвала у нее закономерные вопросы в моей вменяемости, но следователь их держала при себе, очень быстро припомнив психопортрет моего реципиента, агрессивного психопата с кровавым прошлым, нестабильной психикой и привычкой решать вопросы радикально. А еще она как-то резко вспомнила, что совсем недавно в одном примечательном баре кое-кто убил Крагана. «Можете». Пауза тяжело подвисла в воздухе, а я подхватила Джанну за локоть. «Я очень хочу вас познакомить с одним интересным мужчиной». Тем же милым, с придыханием голосом сообщила я опешившей от такого поворота Джанне. «Я уверена, у вас будет очень долгое и плодотворное знакомство». Ментал сотрясло от вспышки концентрированного веселья, полного аналога громкого заливистого смеха. Нейлус не заржал в голос только потому, что ему происходящее доставляло не меньшее удовольствие, чем мне. Лицо Джанны было непередаваемо. Рус отнесся с юмором. «Наше светлое сокровище тоже язва порядочная, и обстебать окружающих может ничуть не хуже». Айти откровенно веселился и ничуть этого не скрывал. «А, Джанна, не переживайте так, я, благополучно наплевав на все нормы приличия, потащила растерявшуюся женщину за собой с целеустремленностью буксира, ведущего на прицепе легкую яхту. Мы вас представим в лучшем виде. Вам определенно понравится это знакомство». Женщина смиренно вздохнула, но решила, что с психованным Спектром совета лучше не спорить и сделать так, как мне хочется. Как говорится, чем бы я ни тешилась, лишь бы кровавую баню не устраивала. А я улыбалась и тащила по коридорам быстро перебирающую ногами, семенящую из-за длинного узкого алого платья Джанну, всем видом поддерживая этот образ свихнувшегося психопата. Это так мило. Конечная цель нашего маршрута стала Джанне понятной, когда я ее затащила в лифт, и мы поехали к прекрасно знакомому ей бару. Уныние и досада была столь концентрированной, что мне даже захотелось ее по голове погладить, чтобы успокоить, но делать этого я, естественно, не стала. Зачем так сильно травмировать хрупкую психику? Итак, присутствие активного и деятельного Спектра со столь специфичной репутацией в непосредственной близости радости не представляло, особенно с учетом того, куда я ее тащу и к кому. О том, как именно может состояться это знакомство, Джанна старалась не думать, и совершенно зря. Когда лифт нас выпустил, я прямой наводкой направилась к столику Ларика, получив массу удовольствия от выражения рожь окружающих разумных. Вид секретарши администратора порта, которую за локоть тащит мелкая рыжая девка в полной броне, впечатление производил непередаваемое. А уж как на нас смотрел Ларик, особенно на меня и Джанну, переводя взгляд на его же устройство хранения данных, зажатое в моей руке. «Мы вернулись», — радостно сообщила я, усаживая Джанну на стул перед ним и кладя устройство на стол. И даже ковры кровью не заляпали. Ларик на это заявление моргнул, вопросительно склонив голову на бок. «Знаете, капитан Майка — удивительная женщина. Она знает так много интересных речевых оборотов, и так хорошо умеет их применять в педагогических целях, что это невозможно передать словами». Я усмехнулась. «Вы не представляете, как она расстроилась, когда увидела своих бойцов там, где они не должны находиться, и какими словами это расстройство выразила». Турианец иронично сощурился, посмотрел на Нейлуса, получающего не меньше удовольствия от происходящего, перевел взгляд на улыбящегося Аэти. «Рад это слышать, Спектр». Настороженный взгляд на Джанну. «Мисс Паразини, о, простите мою невежливость. Я виновато потупилась. Ларик Кирин, позвольте вам представить столь выдающуюся леди, мисс Джанну Паразини. Она была столь любезна, что не смогла отказать мне и согласилась составить нам компанию. Ларика это двусмысленное высказывание позабавило, Нейлус хмыкнул. Имрир, тебе вообще сложно отказать. Он иронично сощурился. Особенно, когда ты чего-то очень хочешь и столь настойчиво добиваешься, совершенно не считаясь с мнением окружающих. Я хмыкнула, сощурилась и громким, слышимым на всю округу шепотом сообщила любопытствующим. Джанна, я же обещала тебя познакомить с очень интересным мужчиной. На прелестную женщину уже смотрели с долей сочувствия. Мою физиономию знали, если не абсолютно все обитатели порта, то почти все, с моими общераспространенными характеристиками ознакомились, так что сделать правильные, но в корне неверные выводы проблемы не составило. Последнее, что сохранится в их памяти, так это спектр-психопат, занимающийся сводничеством и несчастная секретарша-администратора, которая в силу служебных обязанностей вынуждена это все терпеть, поскольку не послать этого деятельного отморозка, не остановить она не может. Прекрасно, что может быть приятнее официально подтвержденной сумасшедшенки. Это так хорошо развязывает руки и позволяет творить запредельную ересь с милой улыбкой на лице. А теперь, окружающие резко потеряли к нам интерес, проскальзывая взглядами мимо нас. Банальный, но никогда не теряющий актуальность отвоз глаз действовал удивительно эффективно. А камеры? Камеры это, несомненно, проблема, но я не собираюсь покидать порт в ближайшие пару часов. Пока техники подготовят наш транспорт, можно очень многое успеть сделать. Анализ, никуда уже он не денется, и ничего не сможет сделать. Все, поздно. Репутация больного на голову отморозка-психопата невероятно удобна для работы. Проникновенно прошептала я на ушко Джанне. Все ожидают от меня проблем, и когда они по какому-то недосмотру происходят, это никого не удивляет и не расстраивает. Зато как все радуются, когда знакомство со мной проходит без эксцессов, не передадут никакие слова. Правда, это прекрасно, Джанна осторожно кивнула. Разумные так любят обманываться, обращая внимание на внешний облик, забывая, что выверенная маска может скрывать очень и очень многое. Не так ли, мисс Паразини? Женщина вздрогнула, Ларик сощурился. Ларик, Джанна, ваше знакомство будет очень и очень плодотворным. У вас есть общая точка интереса. Переведя взгляд на наблюдающего за нами со сдержанным интересом турианца, я ему улыбнулась. Саар Кирин, вы же поможете этой милой леди? Обращение по званию четко дало понять насторожившемуся мужчине, что все это представление касается работы, а не просто моя блажь и желание травмировать нежную психику окружающих и поиздеваться над бедной секретаршей администратора. И чем я могу помочь мисс Паразини? Вежливо поинтересовался Ларик, откидываясь на спинку стула и заметно расслабляясь. Какая умница! Кирин меня радует все больше и больше. Очень умный мужчина. Вместе с не менее умным следователем совета директоров НКР он прекрасно поработает против общего противника. Тем более, понятие справедливости этой расе не чуждо, как и мстительность. У людей есть такая замечательная поговорка. Если у одного дрова, а у другого спички, то вместе они разведут костер, чтобы не замерзнуть в холодной ночи. Джанна аналогию с кострами инквизиции поняла совершенно правильно. Вон как глазки сузились, а на губах улыбка заиграла. Полагаю, дрова у меня. Ларик взглядом указал на устройство хранения данных. Я согласно кивнула. Именно. А у очаровательной мисс Паразини, спички, и она может разжечь прекрасный огонь. Острый, тяжелый взгляд Ларика метнулся с меня на невозмутимого Нейлуса, перешел на Джанну. А как же вы? С искренним любопытством поинтересовался Кирин. А я считаю, что отбирать чужую добычу, если в этом нет необходимости, как минимум некрасиво. С мягким укором произнесла я и, резко переходя на малораспространенный турианский диалект, на котором говорила Эти с Нейлусом на Нормандии, добавила, «Я не хочу лишать очаровательную мисс Паразини радости самолично добить загнанную ею жертву. В конце концов, она это заслужила. Ларик Кирин, позвольте вам представить следователя совета директоров Наверианской корпорации развития мисс Джанну Паразини». Едва слышно произнес Нейлус на том же языке, чуть склонившись к столу. Широко распахнутые в изумлении глаза Ларика порадовали меня не меньше, чем оторок Джанны и ярость на лице Кайры Стирлинг. А уж какие взбурлили эмоции. Но это все, конечно, прекрасно, но у нас впереди много работы, а время, как всегда, поджимает. К моему глубочайшему сожалению, мы вынуждены вас покинуть. Нам еще предстоит договориться с техниками порта о подготовке наших мак к переезду по заснеженной дороге». С искренним сожалением произнесла я, вежливо склонив голову. «Саар Кейн, мисс Паразини, до скорой встречи. Мы будем с нетерпением ждать вашего возвращения в порт Ханьшань», с иронией и весельем в голосе ответил Ларик. «Мисс Паразини, я могу вас угостить?» Джанна чуть заметно улыбнулась и согласилась. «Прелестно. А то, что за этой милой беседой будет скрываться обычная работа. Ну так кого это касается, результаты вскоре будут доступны для осознания общественности. Тянуть с арестом Джанна не будет, особенно, когда у нее на руках будут нужные доказательства. Да, в этих данных есть и компромат на Synthetic Insights, и Ларик их отдаст не слишком охотно, но он отдаст, поскольку совет директоров на мелкие грешки корпорации закрывает глаза, пока они остаются в пределах приличия и не раскачивают общую лодку. Это всем известно, в том числе и самому Ларику, а Джанна может быть убедительной, если ей это надо. Аналист чашу терпения переполнил, и помощь в расследовании будет зачтена на счет корпораций. На что-то еще будут закрыты глаза, корпорация получит какое-то мелкое послабление, а со стороны Synthetic Insights не будут выдвинуты никаких обвинений и не будет требоваться компенсация за неправомерное закрытие офиса. Так сказать, услуга за услугу. Все довольны, интересы обеих сторон соблюдены, а виновный в раскачивании лодки будет наказан. «Ты бы видел, что он творил», – протянул восхищенный голос, привлекая внимание идущего по коридору офицера турианца в привычной черно-синей легкой броне сотрудника службы безопасности цитадели. «И ведь ни разу уже не промахнулся. Младший вакариан всегда здорово стрелял», – согласился вибрирующий голос. «Скольких он положил?» «Да что-то около 37», – ответил человек. «Может и больше, точной информации нет. Это те, кого гарантированно он грохнул». Высокий турианец резко остановился, недоуменно глядя на приоткрытую дверь, за которой болтали оперы из БЦ. «Гарруз же едва на ногах стоял», — скептически переспросил турианец. Ответом ему было обиженное сопение и экспрессивное. «Ну да, я видел записи с камер. Так вроде бы это отметили как дела спецкорпуса», — удивленно прожурчал грудной голос Азари. «Они же все записи изъяли». «Да отметили, конечно, и изъяли», — оперативник фыркнул. «Но, ли они, эти записи не по волшебству появляются в архивах спецкорпуса? Кто же это видео должен изъять из общего информационного потока, обработать, переписать и отправить в эти архивы? Вот ребята это и делали. Но тебе показали?» — иронично поинтересовался турианец. «А я им помогал просматривать», — фыркнул человек. «Там же 12 камер висит, время, как всегда, поджимало». Еще один фырк. «И вообще, об этом знают все, кому было интересно. Свидетелей уйма, но записи все равно изъяли». «Ага», — расстроенно пробормотал опер. «Но вакариан, это что-то. Пьян в хлам, едва на ногах стоит, а не единого промаха. Точно в голову». Разумные помолчали. «Жаль, что он ушел», — тихонько произнесла Азари. «Это да, лучший наш снайпер», — со вздохом согласился человек. «Правда, врагов он себе за время службы нажил немерено». Короткая пауза. «С его характером и мировоззрением, неудивительно», — согласился турианец. «Как его тогда не пристрелили?» — раздался второй человеческий голос, более низкий, басистый. «Так его два спектра прикрывали», — возразил с легкой завистью в голосе человек. «Трупы с рынка полночи свозили. Говорят, еще куча народу в больничке загнулась». «Да, слышал», — фыркнул обладатель раскатистого баса. «Одному брюхо так вспороли, что он сдох не сразу. Это его Крайк так приласкал, остальные-то померли на месте. Распластал как рыбу, и никакие щиты не помогли. Парни до сих пор матерятся, как вспоминают. Им пришлось все это собирать, а там кровища, кишки и дерьмо по полу размазаны». Турианец с синими родовыми татуировками очнулся от ступора, резко развернулся и быстрым шагом пошел обратно, едва не срываясь на бег. Знакомые до последнего пятна на стенах коридоры промелькнули мимо сознания. Он остановился перед одинокой дверью в торце, тронул кнопку вызова. Короткая пауза, и спокойный голос спросил: «Кто?» «Кирус Вакариан». Короткая пауза и слегка устала: «Заходи». Дверь ушла в сторону, пропуская Вакариана-старшего в кабинет директора СБЦ. Паулин поднял взгляд от терминала, осмотрел старого друга, кивнул на стул. «Садить». «Что случилось?» Высокий турианец присел на край стула, сумрачно глядя на друга. «Во что ввязался мой сын?» — тихо спросил он. «В спецкорпус он ввязался». «Неожиданно зло», — резко ответил Паулин, хмуро глядя на своего офицера. «Не знал, Нет, Гаррус избегает общения. Венери вздохнул. Конфликт старшего и младшего вакарианов в СБЦ ни для кого не был секретом. 3 года продолжаются их прятки. Старший пытается отловить сына, а младший с достойным лучшего применения мастерством избегает отца. Пока не сбежал так, что достать его стало невозможно. Скольких он убил? На рынке? Паллин дернул мандибулами, но ответил. 37. Выстрел в голову. И один с перерезанным горлом. Помолчали. Кирус хмурился, Венери ждал. Причина? Тихий спокойный вопрос. Самооборона. Когда его опознали, перестрелка завязалась сразу. Глава СБЦ покачал головой. Ты же знаешь, как к твоему сыну относятся в Нижнем городе. Кирус стиснул пальцы на краю стола. Знаю. Последствия? Никаких. Он был с 2 спектрами. Они взяли на себя ответственность за произошедшее. Вакариан удивленно моргнул. Советник об этом знает? Знает. Голубые глаза сощурились. И что он сделал? Он сделал твоего сына спектром. Взорвался Венери Паллин. Кирус Вакариан окаменел. Когда? Утром, сразу же после происшествия, по инициативе советника Спаратуса прошло назначение нового спектра совета, Гарруса Вакариана. Куратор, Нейлус Крайк, сказал директор СБЦ, глядя в растерянные голубые глаза своего подчиненного. Я тебя предупреждал, что рано или поздно это произойдет. Предупреждал. Спецкорпус присматривался к твоему сыну 6 лет, но не трогал, уважая твое решение. Бойня на рынках Нижнего города и требования об инициации расследования и обвинения Гарруса Вакариана стала хорошей причиной для Спаратуса вмешаться и получить то, что он хотел. Где сейчас Гаррус? Паллин остро глянул на сородича. 8 дней назад он улетел вместе со спектрами Имриршипорт и Нейлусом Крайком на борту фрегата Альянса систем Нормандия. Спрашивать куда? Старший Вакариан не стал. Работа спектров не предполагает точных маршрутов и конкретных сроков. Кирус встал, выдавил что-то вроде благодарности и покинул кабинет, провожаемый тяжелым взглядом Паллина. Ужасающе медлительный лифт впервые вызывал дикое раздражение, выматывая нервы под мерзкую для чувствительного слуха музыку. Кирус Вакариан стоял без единого движения, сверля тяжелым взглядом дверь. Мысли сами собой возвращались к давнему разговору, легшему бездной между ним и сыном. Что ему стоило уступить? Почему он тогда вновь уперся? Пытался побить стену непонимания, ради чего давил, к чему все это, если единственный сын молча развернулся и исчез из его жизни. 3 года он пытается встретиться с ним и просто поговорить, объяснить, но Гаррус раз за разом исчезал, с поразительным упорством избегая даже мимолетней встречи. Кирус сжал кулаки, когти пропороли кожу, темная кровь сорвалась каплей с кулака и бессильно разбилась о металл пола. Я уж не знаю, по какому произволу сценаристов в каноне ли отирался без дела в коридоре в гордом одиночестве, но реальный Лилихьерокс обнаружился там, где и должен находиться главный механик порта, в огромном ангаре, командующий бригадами техников, которые, пользуясь непогодой, проводили внеплановые проверки атмосферных челноков. Какие там 12 подчиненных Ули, как о том говорил в каноне его прообраз, знают те же самые сценаристы. Но в огромном, разбитом на секции помещении народу было много-много-много раз по 12. Атмосферные челноки, крупные транспортники, по размерам где-то с половину Нормандии, способные перевозить не только пассажиров, но и тяжелые габаритные грузы. Сейчас, пользуясь вынужденным простоем, техники активно потрошили машины, спешно устраняя какие-то только им ведомые неполадки. И все это сопровождалось лязгом металла, гулом силовых систем, рокотом двигающихся по направляющим массивных кранов, которыми снимали части обшивки или тяжеленные детали, где-то трещала сварка, где-то визжала на высоких оборотах пила по металлу, где-то грохотал автоматический молот, что-то забивая, завывал двигатель на стенде, снятый с челнока в 4-м от нас боксе. И сквозь всю эту какофонию до нас изредка доносились резкие жесткие приказы, невнятные ответы, экспрессивная ругань и обрывки разговоров. Разумные были заняты делом и на нас внимания не обращали никакого. Подумаешь, приперлись какие-то типы. Только когда мимо нас пробежал взмыленный паренек-человек в рыжей спецовке, на нас обратили внимание. И то, потому что этот паренек вильнул к 2 мужчинам, быстро что-то буркнул и умчался дальше, волоча за собой пучок гибкой изоляционной оплетки 6 метров длиной, веселенькой такой полосатой раскраски, разноцветной. К нам вышел один из бригадиров. Мощный человек с коротким ежиком тронутых сединой волос и недельной чернющей щетиной на загорелой физиономии самого бандитского вида. Засаленная рыжая спецовка блестела свежими пятнами чего-то, похожего на солидол. Явно руки об себя вытирал во время работы. Из накладных объемных карманов торчат ручки каких-то инструментов, засаленная тряпка, черная от смазки и технических масел. Высокие мощные боты пропылены, в липкой технической грязи. Рукава комбеза закатаны по локоть. На правом предплечье поблескивает браслет инструментрона. Серые глаза смотрят хмуро. Недоволен, что оторвали от работы, но интерес пересилил раздражение. Меня опознали. На Гаруса и Найлуса особого внимания мужик не обратил, разве что отметил оружие и броню. Айти вызвал вспышку удивления и конфликт восприятия. Красивая мордаха техника не обманула и в заблуждение не ввела. А вот открыто носимый одноручный фламберг и пара мощных массивных пистолетов. В общем, нашего белобрысого милаху оценили правильно, как опасного бойца, а не милого парнишку. «Чем могу помочь?» – довольно доброжелательно спросил он, хоть в стальных глазах явственно читалось. «Чего приперлись? Нам нужен главный техник Лилихьерексдарин», – честно ответила я. Мужик хмыкнул, оценил, как я без запинки выговорила имя их местной достопримечательности, дернул щекой. «Сейчас позову». Мы ожидали, что этот колоритный тип вызовет начальство по связи или еще как-то даст знать, что у него пришли, но он просто повернулся и рявкнул так, что я аж голову в плечи втянула. «Ли, к тебе пришли». Громовой бас разом перекрыл шумы огромного ангара. Мне даже показалось, что дисковая пила как-то нервно взвизгнула от этого рева, а размеренный грохот автоматического молота, равнявшего вмятины на обшивке, сбился с ритма. «Сейчас придет». Мужик усмехнулся, с удовольствием созерцая наши окосевшие рожи. Ему явно нравится вот так шокировать непуганную публику. Мог же вызвать через инструментрон, но это же не так интересно. После такого рева, неудивительно, ехидно заметил Гарус, тряхнув головой. Бригадир хохотнул. «У вас очень сильный голос». Потерев ухо, сказала я и представилась сама. «Имрир Шепард, Спектр». И тут же представила своих спутников. «Да я в курсе. Администратор уже всех предупредил». Серые глаза блестели иронией. «Я Герман Дарс, бригадир местный. Мне очень приятно познакомиться». Совершенно искренне сказала я, чем несказанно удивила мужчину. «Я смотрю, у вас тут работа вовсю идет». Герман хмыкнул. «Челноки требуют постоянного присмотра и ремонта, а раз уж они в простое из-за бурана, чего б не воспользоваться. Аварийные ремонты на пользу техники не идут». Айти согласно кивнул, с огромным интересом глазея на происходящее в ангаре. «А мы пришли отвлекать вас от работы». Несколько виновато призналась я. «Нам бы транспорт и подготовить». Из-за дальнего челнока вышел турианец в такой же рыжей с синими вставками спецовке и быстрым шагом направился к нам, окутанный облаком тревоги и напряжения. «О, а это, наверное, Лилихьерекс?» – спросила я, указав кивком на приближающегося к нам нервничающего мужчину. Герман повернулся, глянул на турианца и кивнул. «Да, это ли?» И мы дружно уставились на стремительным шагом пересекающего просторное помещение мужчину, вынуждая его нервничать еще больше. «А колоритный тип, этот Лилихьерекс, и он совсем не похож на того добродушного мужика, каким его показали в каноне. Вообще, его образ обычно запоминался игроками благодаря непередаваемой манере разговора, добродушию и ненавязчивому юмору, и мало кто обращал внимание на мимолетно сказанное уточнение. Военный техник, игроделы превратили его расу в нечто несуразное, по крайней мере, физиологически, но реальность, как всегда, имеет свое мнение, что мне уже было не единожды и очень наглядно продемонстрировано. Ли, лишь очередное напоминание, что иногда именно незначительные оговорки являются критично важными. Как это, о военном технике? Потому как к нам стремительным летучим шагом приближался профессиональный военный, который в силу собственного желания в данный момент работает техником. Как и все турианцы, Лилихьерекс очень высок, ростом превышая 2 метра на 18 сантиметров. Почти столь же высок, как и Найлус, которому рослый Айтириас едва доставал макушкой до подбородка. Расовую принадлежность ли определить было затруднительно. Он явный полукровка, в котором причудливо смешались гены Нерос и Туриан. Серая роговевшая кожа на лице, как и Руса, досталась от родителя Турианина, а вот темная, почти шоколадного цвета кожа, явный показатель генома Нерос, как и мощное телосложение и огромный рост. Оливкового цвета прямолинейные клановые татуировки, нанесенные только на мандибулы, практически не выделялись на фоне кожи, отчего казалось, что этих татуировок у Ли нет вообще. Темные серые глаза встревожены, эмоции яркие, сильные, клубятся четким маревом, прекрасно ощущаемым не только мной, но и Нейлусом, который с неприкрытым интересом изучал незнакомого сородича. А меня как менталиста восхитил острый, отточенный, холодный ум и ясный, гибкий разум. По первому впечатлению Лилихьерокс мне понравился. С ним можно иметь дело, с ним нужно иметь дело, а еще с ним стоит подружиться. Со временем отчего-то не возникало сомнений, что на Наверию я еще не единожды загляну. «Чем могу помочь?» – произнес Ли, подойдя к нам и внимательно ощупав каждого взглядом. «Спектры». Турианец запнулся, не зная, как бы ему правильно назвать Асура. «Наблюдать, как в его сознании формируются наши образы, собираемые по полученным стремительным анализам данным, это восхитительно и очень интересно, так что я не стал отказывать моим мужчинам в удовольствии наблюдать за этим процессом. А эти я перекинула информацию отдельно, потоковым пакетом, так, чтобы не мешать ему изучать Ли, пользуясь возможностями Химеры. В конце концов, он же должен пользоваться возможностями артефактного комплекса». Уголок губ Айти чуть дернулся в усмешке. Он прекрасно слышал мои поверхностные мысли по установившейся за последние дни связи, очень напоминающей его связь с Сарином. «Нам необходимо подготовить 2 бронетранспортера Мака для переезда по второстепенной дороге к исследовательскому комплексу «Вершина 15». Четко оттарабанила я после того, как мы ему представились. Ли вежливость оценил, раздражение угасло окончательно, а вот тревога, наоборот, усилилась. Особенно после слов о дороге. «Боюсь, эта дорога сейчас вряд ли проходима», — низким хриплым голосом произнес он, хмурясь. «Метель метет 7 суток без остановки, аппаратура фиксировала сходы лавин. Если попадете под лавину, не выживете». Ли прав. В такую погоду ехать по заснеженным горам – извращенный способ самоубиться всем отрядом, но беда в том, что нам нужно оказаться на вершине 15, любой ценой, несмотря на преграды вроде непогоды и лавины, засыпавшей горную дорогу. Это мы понимаем, но ждать, пока утихнет буран, не можем, сказал я, разводя руками. Администратор Аннели издал разрешение на выезд и подготовку машин, негромко добавил Нейлус. Ли с Германом переглянулись. Разрешение администратора выглядело очень странным, мягко говоря, но нас поняли вполне правильно. Нужда заставляет идти и не на такие самоубийственные выходки, а мы здесь явно по какому-то делу, срочному, раз готовы так рискнуть. «Мы можем подготовить ваши машины», после недолгой паузы произнес Ли, «но их потом придется разбирать и пересобирать заново, если хотите ездить по почве, невысказанное вслух, если доберетесь». «Осталось витать в воздухе, это не важно», – тихо сказала Эти, – «пересоберем. Самое главное – доехать до комплекса», – добавила я, – «у нас нет времени ждать, когда утихнет буран и можно будет воспользоваться челноком». Ли развел руками, – «я жду ваши машины», и тут до меня дошло, что есть одна маленькая проблема, а как их можно пригнать сюда с нашего корабля, несколько растерянно спросила я, он же в доках М, а Эти по памяти оттарабанил номер дока и его местоположение по широте и долготе планеты, на что Герман удивленно приподнял бровь, а Ли хмыкнул, окончательно удостоверившись, что наша милаха к людям не относится, что очень резко подняло статус нашей миссии. Асуры редко покидали иерархию, свяжитесь с капитаном вашего корабля, я пришлю к доку людей, и они помогут вам пригнать машины на техническую площадку. Сказано, сделано. Я вызвала Чарльза Присли, сообщала ему о том, что скоро на площадку прибудут техники за нашими Мака, дала переговорить ему с Ли, и завертелась. Гарус отправился с техниками к Нормандии, Нейлус остался в технической зоне, а я, захватив Айтериаса, потопала за своей незаслуженно забытой в баре группой высадки. Интересно, карамелька Джону мозг уже сожрала или так, слегонца понадкусывала, доведя до состояния тихого бешенства, а то уж очень у нее была вдохновенная и предвкушающая мордашка, когда мы их в этом баре оставляли. «Тебе что-то не нравится, Джонни?» Ядовитая язвительность сочилась в мелодичном голосе сидящей на столе молодой женщины. «Джейн, ты...» «Да-да, знаю, я позорю собою вооруженные силы Альянса систем». Я подрываю авторитет командования и все в таком же духе. Она фыркнула. Чего ты нервничаешь, Джонни? На этом булыжнике всем срать и на ВКС Альянса систем, и на командование этого ВКС, на его репутацию, да и на весь Альянс систем тоже всем насрать. Это нейтральные территории, тут корпорации правит. Вспомни, что нам на брифинге Спектр говорил. Я помню брифинг, медленно произнес взбешенный Джон. Ну и что ты с него запомнил? Еще ядовитее поинтересовалась Джейн, болтая ногами в воздухе. Николаус устало прикрыл глаза. «Джон, Клаус, их поведение непозволительное». Ника покосился на стоящий у дальней стены столик, за которым соларианец со смаком поедал что-то, активно пытающееся уползти из его тарелки, и довольно громко при этом чавкал, на что малочисленные окружающие не обращали ни малейшего внимания. «У каждого вида свои культурные особенности. А что не так в их поведении?» – осторожно спросил Вивин. «Да они ведут себя как». У командира от злости не нашлось нужных слов, чтобы выразить всю глубину негодования. «Как наемники, которыми мы являемся, по легенде». Милостиво закончила мысль Карамелька, мило улыбнувшись меланхоличному французу. «Вивин, ты просто не понимаешь. Как же так, мы не соответствуем высоким стандартам офицеров военно-космических сил Альянса систем. Какой кошмар!» Джона перекосило от ярости, но разродиться очередным потоком нотаций ему не дал Рекс. «Ты забавный, Шепард!» Краган причмокнул. «Малая права, всем на вас насрать, у вас нет статуса, и ваше поведение ничего не изменит, это не оправдывает». Мастер войны заржал, хлопнул себя по бедру. «В этой надхачьей норе правят деньги и сила. Вы, люди, им не интересны. Сейчас все следят за крайком и Шепард. Особенно, за Шепард». «А почему?» Мило улыбнувшись к Крагану, спросила Джейн. «Первый спектр вашего вида. Это статус. У нее есть репутация». Рекс причмокнул, качнул головой. «Хорошая репутация. Имре Шепард, мясник Торфана», — сухо уточнил Джон. Морда Крагана расплылась в ухмылке. «Я и сказал. Хорошая репутация». Джейн прикусила губку, что-то активно обдумывая, а потом расплылась в умильной улыбке и спросила. «Рекс, ты говорил, что эти с нами не спутают?» «Говорил». Согласно кивнул Краган, но багровые глаза глянули очень остро. «А почему?» Еще умильнее улыбнулась девушка, смущенно потупив глазки. В этот момент Джейн очень сильно напоминала беловолосого парня, который совсем недавно с точно такой же умильной мордашкой заглядывал в глаза спектром, чтобы его взяли с собой. Краган хмыкнул, чуть повел плечом. «Потому что они – одна из рас иерархии. Там же не только валусы. Те – дочерняя раса. К ним относятся как к детям. Делают поблажки. А у турианцев есть равные им. Такие как эти», – уточнила командир, бросив быстрый взгляд на Рамира. Рекс кивнул. «Да, может, есть еще кто-то, но их никто не видел. А эти встречались. Работают с турианцами в нейтральных зонах. А ты с ними встречался?» – тут же полюбопытствовала Джейн.